Нуэнэн, 1885. На этой неделе собираюсь тебе послать ящик, помеченный номером 2. В нем находится одна картина «Хижина», одна акварель тоже, одна акварель «Продажа на слом», 12 этюдов живописи. Среди последних ты найдешь голову, написанную мной невольно после чтения «Жерминаля». Разве я тебе не рассказывал, как она умерла? Кто? Моя жена там, в России. У Этьена вырвался неопределенный жест. Он был удивлен дрожью голоса, потребностью в признании у этого бесстрашного малого, обычно стоически относившегося к другим и к себе. Он только знал, что эта женщина была его возлюбленной и что ее повесили в Москве. Суварин продолжал. В последний день я был там, на площади. Шел дождь. Они были так неловки, что потратили 20 минут, чтобы повесить 4. Им мешал дождь. Она стояла и ждала. Она не видела меня. Она искала меня в толпе. Я взобрался на тумбу, и она заметила меня. Наши взгляды не отрывались друг от друга. 2 раза я хотел крикнуть, хотел броситься через толпу, чтобы присоединиться к ней. Но к чему? Одним человеком меньше, одним солдатом меньше. Я понимал, она говорила мне «нет» своими большими пристальными глазами, когда они встречались с моими. Ты найдешь и вариант этого, профиль, а в качестве фона — голую равнину свекловичных полей, под небом без звезд, мрачным и густым, как чернила. С другой стороны, есть голова работницы, возящей тачки с рудой, или собирательницы колосьев. В выражении ее лица нечто от мычащей коровы. Это тип из «равнина была беременна расой людей», двигавшейся черной и мстительной армией, всходившей медленно в бороздах для жатвы будущих столетий. И всходы эти скоро должны были взорвать землю. Однако выражение этого, по моему мнению, лучше в том этюде, который мной подписан, и который был сделан тогда, когда я не думал о Жерминале, еще раньше, до того, как я его прочел. Это просто крестьянка, возвратившаяся с посадки картофеля, еще покрытая пылью полей.